Глава 9. Жажда приключений. Ему хотелось бежать. Он охотно бы прыгал через канавы, если б таковые оказались на его пути. Таким он чувствовал себя подвижным и юным. Его одолевал восторг. Он удивлялся осмысленной и яркой окраске домов, милым лицам окружающих. Безобразная карикатура исчезла. Его возбужденный ум воспринимал все с одобрением. Глаз видел лучше. Он чувствовал, как что-то сняло дурной налет, освежило все лица. Заманчиво развернулось над ним синее северное небо, и сладостные лучи солнца играли на стеклах домов. С удовольствием вошел Локонов в парикмахерскую. Вышел бритый и нафиксатуаренный. Даже походка его как-то изменилась, приобрела какую-то твердость. Почти взглядом полководца он обвел улицу. Он решил покорить Юлию. «Сегодня среда», — вспомнил он. «Вечером Юлия будет в зеленом доме». Весь день пронаслаждался Локонов жизнью. Гуляя, обдумывал, что он Юлии скажет. Весь день он улыбался встречным девушкам и юношам, мысленно причисляя себя к их полку. А когда наступил вечер, он вошел в зеленый дом. Незнакомый голос громко. На Путиловском заводе жил козел Андрюшка. Просыпаясь утром, шел козел в кабак. Там его угощали. Налижется, бредет по улице, покачивается. Да и погиб он, как настоящий пьяница. Встал на рельсы, поезд идет, орет вовсю, а Андрюшка, хоть бы что, пригнул голову. Он был серый, пушистый, огромный, и была у него жена. Он стал ее приучать тоже пьянствовать. Утром встанет и гонит ее к кабаку. Приходили они в кабак. Кто не давал, того Андрюшка пытался боднуть. Перед тем, как войти, стучал в дверь Андрюшка. Сам кабачик подносил ему в чашки. Голос торопула радостно. «Розы похожи на рыб. Это не мной подмечено. Возьмите любой каталог, и вы найдете в нем лососинно-розовые, лососинно-желтые, светло-лососинные розы. Встречаются розы, похожие на молоко, фрукты и ягоды. Одни вызывают представление об абрикосах, другие – о гранатах. Есть розы, светящиеся, как вишни. Женский голос томно. Дядюшка мой был помещик. Вздумал он стать промышленником на американский лад. Решил превратиться в цветовода. Выписал он из Рейнской долины разные сорта роз. Помню, дуги металлические на воротах, на одной мелкие белые вьющиеся розы, на другой красные. Дядюшка все доверил садовнику, выписал он его из-за границы. Дядюшка разорился на этом деле. Потом какой-то Парвеню воспользовался его идеей. Что же вы? Все молчите и ничего про обезьян, про попугаев, про цветы не расскажете. Обратилась Юлия к Локонову. Да ведь это довольно неинтересно, ответил сияющий и свежий Локонов. Что ж про них рассказать? Попугаи — это те же оперенные обезьяны. Конечно, они придавали особый колорит квартирам, только попугаев и обезьян нет. И не жалко нисколько, что их нет. И цветы тоже были признаком определенного быта. Возьмем хризантемы в петлицах или бутоньерки какие-нибудь, букетцы перед приборами. Быт исчез, и определенные цветы исчезли. Сейчас у нас любимого цветка нет, и неизвестно, какой будет. Локонов стал смотреть на Юлию. «Что ж вы не пригласите меня к себе? Мне очень бы интересно узнать, как вы живете», — сказала Юлия. Локонов был застигнут врасплох. «Приезжайте», — ответил он, краснее и бледнее. «Только мне кажется, это будет для вас неинтересно». «Нет, очень интересно», — ответила девушка. «Давайте условимся сейчас. Завтра. Хорошо?» Юлии хотелось проявить свою энергию вовне, растормошить Локонова. В ней жила неясная для нее самой жажда приключений. Инстинктивно она выбирала приключения, не очень опасные. «Чем же украсить мою комнату?» — думал Локонов. «Для посещения моей воображаемой невесты. Как же я буду ее занимать? Придется съездить к матушке, взять остатки китайских вещиц, куски парчи, несколько гравюр с подтеками, графинчик, две рюмки, какой-нибудь подносик, купить цветов, выпросить у Жулонбина гитару, как будто Юлия играет на гитаре. Может быть, вечер и пройдет, как у молодых людей. Куплю немного вина, баночку шпрот, печенье, яблок кило полтора, немного винограду, положу в вазу с оленем». Весь день занимался Локонов приготовлением к приему милой гости. С утра он же стоял в очередях или забегал в кооперативы. Сделав нужные покупки, он отправился к своей матушке и стал отбирать необходимые предметы роскоши и уюта. Матушки не было дома. Локонов на силу отыскал ключ и отпер сундук. Он достал какого-то китайского Будду, ямайского духа с длинными ушами, карфагенскую лампочку с изображением верблюда, головку от танагрской статуэтки, гравюру с изображением игры в трик-трак, куски голубой китайской парчи, книгу о кружевах. С буфета он снял вазу с оленем, раскрыл буфет, взял четыре рюмки в виде дельфинов и графин, легкий, как вата. Взял еще диванную подушку с вышитыми васильками и пекинский веер из голубиных и павлиньих перьев. Все это упаковал и повез в свою комнату. По дороге думал, как все это бедно и нехорошо для любви. Голубой китайской парчой он накрыл столик. На парчу поставил цветной графинчик. Рядом с графинчиком поставил мельхиоровую вазу с оленем. В вазу положил яблоки, груши и виноград. По тарелочкам распределил ветчину, сыр и зернистую икру. Поставил два прибора. Перед каждым прибором по две рюмки. Подушку прикрепил к спинке венского стула. Как бы скрыть стены? И потолок очень закопчен. Вид у комнаты очень мрачный и сырой. Чем бы умерить свет электричества? Закутать лампочку какой-либо материей уж слишком глупо. Уж лучше бы свечи. Они бы, может быть, придали комнате призрак чистоты. Был бы освещен главным образом стол. Да и то, что я одет не совсем хорошо, тоже было бы не так заметно. Но свечей сейчас достать негде. Только разве у Жулонбина? Да этот скряга ни за что не даст, хотя у него они есть, всевозможных цветов и толщины. У матери моей, наверное, есть где-нибудь в сундуке. Да ехать теперь, пожалуй, поздно. Полтора часа езды туда и обратно. В моем распоряжении 4 часа, пожалуй, успею. Нет, так нельзя. Еще раз окинул взглядом Локона в комнату, не выдержал и поехал за свечами. «Ну вот и я», — сказала Юлия. Как у вас здесь уютно, и свечи горят. Оригинально. Лампочка испортилась, — ответил Локонов. У меня мебели, конечно, нет, но вот садитесь на этот стул. И гитара на стене висит. Вы играете на этом инструменте? — спросила девушка. Немного, — соврал Локонов. На улице холодно, — сказал Локонов. Хотите сейчас рюмочку такайского? Локонов подошел к столу, налил, чокнулся с Юлией. «За что ж мы выпьем?» — спросил он. «За наше знакомство», — ответила Юлия. «А это что за статуэтки там у вас стоят?» «Это восточные», — ответил Локонов. «Это должно быть какой-нибудь злой дух. Не правда ли лицо отвратительное? И нос приплюснутый, и уши до плеч, и рот до ушей. А вот пекинский веер из голубиных и павлиньих перьев. А вот китайская парча. Еще бы, что показать, — с тоской подумал Локонов, чувствуя, что не о чем говорить. А вот гравюра. Это старинная игра в трик-трак. Я налью еще, — добавил Локонов и засуетился. Да что ж мы стоя пьем? Давайте сядемте за стол. Сели. Вот шпроты, — предложил Локонов. Вы любите шпроты? Или, может быть, кусочек сыру? А потом вы сыграете, не правда ли? Что же вы сыграете и споете? Спросил он. А вы что хотите? Спросила Юлия. То, что вы любите. Наступил рассвет. Вот. «Трамваи пошли», — сказала Юлия. «Мы как будто ничего провели вечерок», — нерешительно спросил Локонов. «Я вас провожу», — предложил Локонов. «Давайте пойдемте пешком», — сказала Юлия. Ей было слегка грустно. «Что же, — думала она, — он даже не поцеловал меня. Неужели я ему не нравлюсь?» Локонов проводил девушку до дому. Говорила Юлия. Локонов только поддакивал. Опять Юлии показалось, что только с ней Локонов говорит о пустяках, что с другими он говорит хорошо, умно и интересно, что это от того, что она для него недостаточно развита. «Вы меня не презираете?» — спросила она. «За то, что я пришла к вам». Локонов вернулся в свою комнату, взглянул на остатки пиршества, и ему стало жаль себя и отчаянно скучно. «Одинок, по-прежнему одинок», — подумал он, — «никак не вернуть молодости, ясного и радостного ощущения мира».